шею, а покрифичный человек по миру хаосеет. Повсюду крики ложь, полно разврата, подписан баттон, расплата результата. Основа треснула по швам, как когда-то. Картина бедствия, где брат убит братом. Осенний блюз приедается сознание. Лекарство от глупости в режиме создание. Это дано постигнуть, увы, не каждому. Правда, не в почете, не тянетесь к прекрасному. Но эпилог багровый, не ждите чуда. В четырех стенах склеп, метель и юга. Ночь не часть суток, она купила ваши души, решив таким образом мир разрушить. Всего лишь шестерки в круговороте жизни. Надеюсь, ты в силах постигнуть мои мысли. Власть размечена, раскидай карту, грош разменена. Любые подарки, кто в измене к нам, кто не лежит лапу, судьба решена. Принимать ставки, власть размечена, раскидай карту, грош разменена. Любые подарки, кто в измене к нам, кто не лежит лапу, судьба решена. Принимать ставки, погоня реальности или тьма в конце туннеля. Безмолвно все ушло, без права на победу. Здесь проклята земля, борцы мы за свободу. В степях давно нам жить пора, на ощупь разбираем жизнь свою кусками. Ни гнев, ни боль нам не помогут, они стали нам друзьями. Шаги по дну морскому уже не удивление. Ведь все, что не дано, теперь им по колено. А все, чем нету права, вообще им не задача. Никак нигде нет правды, неудачники удачны. Мы пешки в грязной битве и управляют нами. Отбой мы в картах битых, мы козыри, мы масти. Если легкие их дышат, стыдно вечными затычками. Мы будем в украинских дырах. Власть размечена, раскидай карту, грош разменена. Любые подарки, кто в измене к нам, кто не лежит лапу, судьба решена. Принимать ставки, власть размечена, раскидай карту, грош разменена. Любые подарки, кто в измене к нам, лапу, судьба решена. Принимайте ставки.